Глава 16. Обрез охотничьего ружья я разобрал на части. Вовка наблюдал за моими действиями, но вопросов о моем оружии больше не задавал. Он, как и я, прекрасно понимал, что Димка бы на них не ответил. Мой старший брат наверняка ошутился бы и вовсе проигнорировал неугодные ему вопросы. Я бы теперь поступил так же, как Димка. Но Вовчик благоразумно сдержал свое любопытство. Он задумчиво взглянул вслед убежавшей собачьей стаи. Затем бросил взгляд на мой ПМ и на берег реки, где рыбачила его дочь. Вынул из бардачка в машине и нацепил на себя кобуру с пистолетом. Я хранил ее там же в прошлой жизни после наездов Леши Соколовского и Ромы Кислого. Надя заметила его манипуляции, посмотрела мужу в глаза и кивнула. Так она обычно соглашалась с моими действиями. Я прошелся вдоль берега, утопил в реке часть обреза в разных местах. Затем подобрал с земли две мятые ржавые консервные банки и прогулялся к кустам шиповника. Вовкину машину отсюда я не рассмотрел. Подвесил банки на ветке кустов, словно новогодние игрушки на елку. Отошел от них на десяток метров, достал ПМ. Скинул руку и дважды нажал на спусковой крючок. Стрелял почти не целясь. Как тогда в кабинете Леши Соколовского. Выстрелы и щелчки пистолета показались не такими уж громкими после грохота пугача. Обе банки слетели с веток и покатились по земле. Я хмыкнул, подобрал с земли гильзы. Подошел к банкам и убедился, что они слетели с веток не случайно. Спрятал за пояс пистолет и вернулся на берег. По дороге к машине я бросил стреляные гильзы в воду за камыши. Роколовки я собрал, как учил нас с братом папа. Закрепил на вершине каждой из палок капроновую нить. Концам нити прикрепил по куску протухшего мяса. Запашок у моих снастей был не самым приятным. Я заметил, как следившая за моими действиями Надя брезгливо поморщила нос. Вовка к тому времени уже спустился на берег дочери. Я то и дело замечал, как взлетали над камышами тонкие концы бамбуковых удилищ. Слышал радостные возгласы своей племянницы. Я надел подаренную мне Лизе панаму, вручил Наде свой пистолет. Вовкина жена не отказалась от оружия. Она взвесила пистолет в руке, поинтересовалась количеством патронов в магазине. Я сообщил ей, что 2 патрона только что израсходовал на пристрелку. Надя кивнула, проверила положение флажка предохранителя. Она прогулялась вместе со мной до спуска к камышам, передала мне роколовки, когда я добрался до кромки воды. Пожелала мне удачи и смущенно отвела взгляд. В камышах я не скучал, потому что Коля Синицын меня все так даже не обманул, хоть и слегка приукрасил действительность. Нити на роколовках натягивались регулярно. Я то и дело поднимал на поверхность привязанные к палкам куски мяса, за которые крепко держались клешнями зеленовато-коричневые раки. Вода в реке была теплой. Я регулярно опускался в нее по самый подбородок, прятался там от круживших надо мной мелких кровососов. 2 отрывал от ног пиявок. Наблюдал за танцами водомерок. Хорошо рассмотрел проплывшую по поверхности реки у самой моей груди небольшую гадюку. Металлическая сетка постепенно наполнилась добычей. Копошившиеся в ней раки толкали друг друга клешнями, грозно помахивали длинными усами. До полудня из воды я выбрался лишь однажды, позавтракал с бутербродами с крымским паштетом, а заодно и разузнал, как шла ловля рыбы у Лизы и у Вовки. Надя мне сообщила, что ее муж и дочь наловили уже 5 карасей, но заветные сазаны пока обходили их крючки стороной. Я вернулся к роколовкам, собрал со дна жадно державшихся за наживку раков. Ближе к полудню уже заметил, что добыча едва помещалась в сетку, а потом услышал громкий Лизин крик. «Дима!» Мне показалось, что из воды я выпрыгнул подобно черноморскому дельфину. По отвесному земляному склону я взобрался почти мгновенно. За 3 секунды я домчался до того места, где в камышах рыбачили Лиза и Вовка. Опустил взгляд и увидел внизу на фоне бликующей поверхности реки радостное лицо своей племянницы. Лиза держала в руках большого сазана. Я заметил, на щеках племянницы появились ямочки, а Лизины глаза светились от счастья. «Димочка, смотри, какую рыбину я поймала!» — сказала Лиза. «В ней 5 килограммов, не меньше. Я сама ее выловила. Честное слово, папа только на берег ее вытащил, чтобы она не сломала удочку». Вовка и Надя приняли решение, что уху они сварят дома. Я не сомневался, что такому решению поспособствовал утренний визит стаи собак. Больше собаки нас сегодня не побеспокоили. Но мы о них не забыли, изредка слышали вдалеке их лай. Поэтому решили, что пообедаем в городе, в доме моего младшего брата. Лиза возвращалась в Нижнерыбинск радостная и счастливая, чувствовала себя героиней. Пойманный ею сазан оказался единственным. Прочий улов рыбаков состоял из серебристых карасей и парочки крупных окуней. Но еще мы увезли от реки примерно 1,5 10-литровых ведра раков, одни из которых тоже были Лизиной добычей. Вовке я задержался до вечера. Поделился с младшим братом известными мне рецептами ухи на костре. Дома уху варила Надя. Попробовал поджаренное на сковородке мясо сазана. Лиза внимательно следила за моей реакцией. Вернулся в свою квартиру уже затемно. Сегодня вечером я остался без новой порции Лизиных сочинений. Племянница пообещала, что новая глава будет уже завтра. Поэтому я посвятил вечер чистке пистолетов. В воскресенье 4 августа я привел в порядок свои записи. Отметил, написанного за прошедший месяц текста хватило бы для издания его отдельной книгой. Я рассортировал блокноты по кучкам. 3 блокнота, запечатал в большой конверт, оставил на нем пояснительную запись. Положил в отдельный конверт и стопку тетрадных листов. Записанная на них инструкция по объему текста тянула на небольшую повесть. Блокнот с нарисованным на обложке московским Кремлем я 5 минут вертел в руках, задумчиво посматривал на голубое небо за окном. Но потом все же запечатал в отдельный конверт и его. Сделал на нем пометку «Деньги». Вечером я снова явился к Вовке. Не увидел забора Запорожья-Бакаева, не рассмотрел во дворе мотоцикл Синицына. Еще у ворот я почувствовал запах вареных раков. Вовка вчера пообещал, что сварит их по моему рецепту на пиве с добавлением лаврового листа и душистого перца. За столом над вишней меня дожидалась лишь племянница. После вчерашней рыбалки у Лизы покраснел кончик носа. Она сообщила, что никто еще не приехал. Вручила мне зеленую тетрадь с новой главой своего романа. Проследила за тем, как я отнес тетрадь в машину, чтобы не забыл ее и не потерял. Мы с Владимиром уселись во дворе. Выпили по бутылке пива ячменный колос. До того, как у забора припарковался автомобиль Бакаева. На этот раз Женька пришел без традиционной банки пива. Но принес гирлянду из сушеных бычков, которых в начале июня поймал на Каховском водохранилище. Вовка при виде рыбы махнул рукой и заявил, что рыба нам сегодня не понадобится. Женька поводил носом, шумно втягивая воздух. Улыбнулся и уверенно заявил: «Раки!» Он уронил связку бычков на стол, потер ладонь о ладонь. Недовольно посетовал на то, что этот Синицын опять опаздывал. Коля Синицын подкатил к воротам на 15 минут позже оговоренного времени. Я почти не сомневался, что Николай намеренно опоздал, чтобы Вовка и Женька оценили эффектность его появления. Коля приехал сегодня к моему брату не один. Раньше Синицына с мотоцикла соскочила наряженная в джинсы и в серую блузу женщина с почти 3-м размером груди и стали и балерины. Яна и Коля вошли во двор плечо к плечу. Оба в красно-белых мотоциклетных шлемах и с улыбками на лицах. Мне показалось, что Яна улыбалась смущенно. А вот белозубые улыбки Коли Синицына я смущения не заметил. Вовка и Бакаев переглянулись. «Это уже интересно», — произнес Женя. «И неожиданно», — добавил мой младший брат. Я вспомнил, что при первом знакомстве с Яной Терентьевой мы с Женькой тогда произнесли эти же фразы. Пиво с раками стало прекрасной заменой традиционному укрепленному вину. Ячменный колос лишь поначалу казался мне кисловатым, но затем я распробовался. Вкус ракового мяса неплохо сочетался с этой пивной кислинкой. Надя, как обычно, составила нам за столом компанию. Мне показалось, ее порадовало появление в нашем коллективе еще одной женщины. Уже через полчаса после появления во дворе Терентьева и Синицына наш коллектив разделился. Яна и Надя активно друг с другом общались, отсев от мужской части компании на другой конец стола. Я сообразил, что в моей прошлой жизни они так и не познакомились. Яна тогда видела мою жену лишь на фотографиях, а еще мы с Терентьевой в той, в прошлой жизни ни разу не танцевали. Я решил, что сегодня исправлю это упущение, когда Вовка вынес из дома кассетный магнитофон «Соната М-216». В прошлом году они с Надей купили этот магнитофон как подарок на очередную годовщину своей свадьбы. Обошелся он в 260 рублей. 10 рублей я тогда приплатил сверху. Узнал я и кассету, которую мой младший брат извлек из пластмассового подкассетника. Немного теплее за стеклом, но злые морозы зазвучал из динамиков голос Юры Шатунова. Вовка тут же пригласил на танец свою жену. Синицын рванул к Яне. Мы с Женей Бакаевым достали из стоявшего у ствола вишни ящика по бутылке пива. На веранду вышла Лиза. Она не спустилась по ступеням, а подошла к перилам, улыбнулась. Наблюдала за тем, как танцевали ее родители. Я вспомнил, что «Белые розы» — любимая Надина песня. Моя жена мечтала, что однажды мы с ней попадем на концерт группы «Ласковый май» и послушаем, как молодые парнишки споют эту песню со сцены вживую. «Люди украсят вами свой праздник», — пел тонкий мальчишеский голос. Мы с Женькой отсалютовали друг другу бутылками, пиво мы принципиально пили из горла. Я взял из тарелки рака, оторвал раковую шейку, посмотрел на довольные лица танцующих Нади и Вовки. Вспомнил, что в прошлой жизни Мы с женой в последний раз танцевали не в это воскресенье, а еще в июле. В Крыму мы трижды посетили огороженную решетчатым забором танцплощадку. Посматривал я и на Синицына, плясавшего рядом с Яной. Коля смотрел своей Терентьевой в глаза, будто гипнотизировал ее взглядом. Какая песня прозвучит вслед за «Белыми розами», я вспомнил, когда еще звучал голос Шатунова. Ведь это я много лет назад делал запись на эту кассету. «Ты пришел такой ненужный», — запела Алла Пугачева. Вовка и Коля вернулись за стол. Яна и Надя остались на пятачке около собачьей будки, где сегодня была танцплощадка. Мой младший брат и Синицын открыли пиво, потянули за раками. Я наблюдал за тем, как их подруги выплясывали под пение Аллы Борисовны. Смотрел на Яну и на Надю. Но вспомнил вдруг о Саше Лебедевой. «Во вторник ей позвоню», — напомнил я сам себе. Вовка и Женя расспрашивали Колю о том, где он раздобыл такую красавицу. Синицын рассказал им правду. С той лишь поправкой, что не упомянул о моей роли в их Яне знакомстве. По моей просьбе. Коля гордо описал, как явился к Терентьевой домой с букетом цветов и пригласил ее в кино. Рассказал, как поцеловал Яна по пути из ресторана. Вовка и Женька поочередно похлопали своего отчаянного приятеля по плечу. Принялись вспоминать о том, как много лет назад они познакомились со своими женами. Коля Синицын в очередной раз слушал рассказ своих друзей и снисходительно улыбался. Под песню в исполнении Александра Серова я все же станцевал с Яной Терентьевой. Мы с Женькой скомандовали Коле и Вовке отбой и рванули на танцплощадку к их женщинам. Бакаев успел к Наде первой, поэтому я положил свои руки на талию Яны. Терентьева улыбнулась мне, скосила взгляд на притворно хмурившегося Синицына. И я заметил улыбку на лице танцевавшей справа от меня Нади. «А может, снова все начать?» – пел Александр Серов. Яна Терентьева лукаво усмехнулась, склонилась к моему уху и сказала: «Спасибо вам, Дмитрий, за Колю». Я ухмыльнулся и кивнул ей в ответ. В начале следующего танца ловкий Бакаев переметнулся к Яне Терентьевой. Я мазнул взглядом по лицу замерзшей на танцплощадке Нади и вернулся за стол под вишню. Вовкину жену пригласил на танец теперь уже искренне расстроенный Синицын. Лиза не следила за плясками родителей. Вернулась в дом. Мы с младшим братом наблюдали за танцами, сидя за столом. Пили пиво, ели раков, общались. От бесед на тему преступников и преступлений я отказался. Сказал Вовке, что на подобный разговор у меня сейчас не было настроения. Поговорили о футболе. Затем я поинтересовался планами брата на завтрашний день. «Да все как обычно», — ответил Владимир. «Заберу Надю с работы, поедем домой». Он пожал плечами и вдруг скинул брови. «Хотя нет», — заявил Вовка. «Завтра же у нее примерка юбки, точно». Мой младший брат усмехнулся. «Надя в Керчи юбку себе купила», — сообщил он. «Нужного размера не было, поэтому взяла большой. В среду мы ездили к швее. Завтра к ней снова наведаемся, проверим результаты. К половине шестого. Так что домой вернемся позже». Я мысленно отметил, что планы Вовка и Нади на понедельник, 5 августа, остались прежними. Такими же, какими они были тогда и у меня. Я встретил тогда жену, повез ее к швее. Теперь Владимир и его жена снова окажутся на том самом перекрестке в то самое время. Я слушал рассказ своего младшего брата о крымских винах. Вспомнил, как капала кровь с подбородка умирающей Нади. В прошлый раз я наблюдал ту сцену всего пару секунд, пока сам не потерял сознание. Подумал, в прошлой жизни мы с Надей перешитую юбку так и не увидели, потому что к швее мы в тот понедельник не доехали. Домой меня в воскресенье вечером отвез Женя Бакаев. По пути я расспросил Бакаева о его детях. Предсказал Женьке, что его старший сын окончит юрфак, но не станет ни адвокатом, ни милиционером. Он будет известным в Москве ресторатором. Пообещал, что младший Женькин сын, Сергей Бакаев, станет прокурором. Он не поедет к брату в Москву, а останется в Нижнерыбинске рядом с родителями. Бакаев в шутку меня спросил, в каком звании он уйдет на пенсию. Я в ответ пожал плечами и ответил, что теперь у Женьки будет возможность дослужиться и до генерала. Если только он не станет обычным безработным долларовым миллионером, потому что такая возможность у него в будущем тоже обязательно появится. Перед сном я прочел очередную главу Лизиного романа. Почти на полчаса она отвлекла меня от реальности. Я исправил в тексте дочери орфографические ошибки, отметил, что их стало значительно меньше. Прикинул, какие журналы сейчас напечатали бы Лизиную историю. В том, что роман вполне сгодился для печати, я уже не сомневался. Мои первые тексты были ничем не лучше, но их все же напечатали на бумаге. На ум мне пришел журнал «Юность». Все прочие варианты показались спорными. Но я журналы позднего СССР почти не помнил. Литературой я заинтересовался, будучи гражданином Российской Федерации. Я положил Лизину тетрадь на тумбочку и подумал о том, что по поводу журналов проконсультируюсь с Лебедевой. В понедельник рано утром я встретился с Колей Синицыным. К тому времени на улице еще было не жарко. Я стоял у двери гаража, подставлял лицо свежему ветру. Николай не подвел меня, подкатил ко мне на мотоцикле, заглушил двигатель, ловко спрыгнул на землю. Он погладил свою вишневую лошадку по слегка запылившемуся металлическому боку. Коля пожал мою руку, вручил мне ключи от мотоцикла и свой модный мотошлем. Я закатил мотоцикл в гараж, закрыл ворота. Синицын воздержался от расспросов. Он лишь спросил, довезу ли я его до отделения. Я ответил, что выполню свое обещание. Напомнил Николаю, чтобы он сегодня воздержался от рассказов о нашей сделке при общении с моим младшим братом. К родному ОВД мы с Колей поехали на моей копейке. По пути беседовали о вчерашних танцах и о том, как парни обалдели при виде Яны Терентьевой. Я предсказал Синицыну, что отец Яны в недалеком будущем станет депутатом нашего горсовета, но Коля отмахнулся от этого известия и заявил, что он и сам не засидится в простых капитанах. Я остановил машину у тротуара напротив входа в отделение милиции. Мы с Колей попрощались. «Удачной службы, Николай», — сказал я. Синицын кивнул и произнес. «Дмитрий, ты это... скажи, если нужна моя помощь». Николай потер пальцем усы. Я улыбнулся и ответил. «Все будет хорошо, Коля. Я справлюсь».